Послесловие. Зачем нужна дача? Полагаю, что большинство людей приобретают дачные участки, строят на них дачи или едут на отдых в деревню не для того, чтобы терять здоровье, а скорее наоборот, для восстановления и поддержания здоровья. И этому есть объяснение. С одной стороны, многие люди живут в городе из-за работы, бросив свою деревню, поэтому их тянет к земле. С другой стороны, постоянные жители городов и мегаполисов устают от города и стремятся хотя бы на короткое время уезжать подальше от городской суеты. К тому же городским жителям хочется хотя бы летом вывозить за город своих детей, которым нужен воздух. В настоящее время это стало необходимостью в связи с разрушением детских оздоровительных лагерей с их бесплатными или очень дешевыми путевками. Поэтому люди строят дачи или едут на лето, осень, зиму и весну в деревню, где стремятся получить чистый воздух, тишину и экологически чистые овощи и фрукты, собственноручно выращенные на своем участке. Одним словом, они едут за город за здоровьем. Но культуры здоровья нет. Выехав из душного города на дачу, большинство горожан все дни напролет жарят там шашлыки и злоупотребляют алкоголем. Такой дачный отдых часто проходит в компании друзей и родственников. При этом дети бегают сами по себе. И хорошо, если они проводят время на свежем воздухе. Но сейчас оставлять их на улице без присмотра стало опасно. Поэтому гаджеты им в руки, и пусть сидят в уголке, не мешая взрослым. Главное, чтобы было весело. Вот в этой погоне за весельем и кроется вся загвоздка. Многие думают, что просто находиться на даче или в деревне, занимаясь бытом и хозяйством, это скучно. Но жизнь достаточно быстротечна. Молодость проходит быстро. И здоровье, если его не поддерживать, тоже уходит достаточно быстро. Не успеешь оглянуться, как вдруг все заканчивается. Человек начинает чувствовать, что ему тяжело ехать в деревню, а если он все-таки туда приехал, то ему лень заниматься хозяйством, потому что откуда-то появился лишний вес, и стало трудно ходить, наклоняться, копать и сеять. А тут еще одышка и давление, а за ними и сахар повышается. Страшно жить без таблетки, а тебе всего-то под 60 лет. Сколько времени ушло на строительство дачи или домика в деревне? Для приобретения дачи люди созревают только после 40 лет. Затем еще лет 10 строили дом, осваивали участок, копили на машину. И вот, наконец, настал долгожданный момент, когда уже все сделали, купили и построили, а дети подросли. Казалось бы, живи и радуйся. И они сначала действительно радуются. Но главным лекарством, свежим воздухом, колодезной водой, здоровым физическим трудом, попользоваться не успевают, так как именно в это время у них начинается этап развития собственной истории болезни. Они замечают, что их здоровье как-то вдруг внезапно кончилось, но окружающей природой, как таблеткой от всех болезней, они все-таки не пользуются, а верят рекламе и аптеке. В результате в деревнях появляются фельдшерско-акушерские пункты, и здоровье у людей теряется еще быстрее. В России в каждой десятой деревне или в районе с 10 деревнями можно легко создать бальнеологический курорт или санаторий с использованием местной климатической зоны. Земли полно, кругом леса, реки, озера и запустения. И мы едем в Турцию, Египет, Болгарию или Испанию, затем чего и в России в избытке. При этом санатории или даже курорты, существующие в России, а также образ жизни отдыхающих в этих санаториях, можно смело назвать санаторно-курортным бездельем. В таких оздоровительных учреждениях есть шведский стол, спа-процедуры и бальнеотерапия. И неплохие. Но они не рассчитаны на людей, которые накопили деньги только на дорогу и проживание в этих курортах. Кусаются цены. Лично мне, честно говоря, не очень хочется полоскать свое тело в джакузи и бассейнах, обработанных дезинфицирующими растворами, через которые за день проходит не один десяток других тел, не совсем здоровых и опрятных. Да и бесконечный поток людей, посещающих процедуры, рестораны и пляжи, тоже утомляет. После городской суеты хочется какого-то уединения. Хочется свою собственную баньку с березовым или дубовым веником, свою купель, свои овощи, собранные с собственной грядки. Хочется рано утром, часа в 4, отправиться на рыбалку, послушать утреннее многоголосие лесных жителей, плеск воды на реке от вынырнувшей рыбы и кваканье лягушек. Хочется пройтись в сапогах по сырой траве в утреннем тумане и надышаться сверхлечебным воздухом. И все эти удовольствия, как и многое другое, доступны в деревне или на даче бесплатно, без режима и без лишних глаз. Уха на берегу из только что выловленной рыбы. Что может быть вкуснее? Казалось бы, эти естественные лечебные процедуры понятны и реальны, но как мало людей используют их для здоровья. Жаль. А ведь эти условия есть только в России, которая не отличается культурой здоровья. Современные больницы, конечно, строить надо, но я не видел здоровых людей, вышедших из больницы. Я видел выживших. И сам я тоже выживший. И я сейчас прекрасно понимаю, зачем мне нужна деревня. Зачем мне свежий воздух и холодная утренняя река? Зачем мне роса на траве, в которой можно купаться и лечить больные суставы и позвоночник? Зачем мне упражнения на грядке и уборка снега лопатой? Зачем лыжи и колка дров? Зачем баня, которую сначала надо заработать той же колкой дров, и упражнения во дворе рано утром, после холодной речки или ведра колодезной воды на голову? Я не хочу болеть и забыл путь в аптеку. Этот путь для ленивых, слабых и трусливых. Я твердо убежден, что жизнь может доставлять удовольствие и после 60, и после 70 лет. Я знаю таких людей в деревне, хожу с ними на рыбалку и парюсь в бане. Я учу их пользоваться санаторно-курортными условиями, в которых они живут и не понимают этого. Они меня учат рыбалке, показывают свои заповедные места, и я наслаждаюсь погружением в степенную и размеренную деревенскую жизнь. Интересен русский алгоритм погружения в природу. Именно русский, то есть в России. Этот алгоритм таков. Сначала ты едешь из города в деревню или сельский поселок, а оттуда, уже с местными жителями, ты едешь на дачу. Да-да. У них в деревне тоже есть дача с большим огородом. С дачи ты едешь на местную рыбалку, а уже оттуда на заимку, то есть в заповедные и благословенные места, о которых никто другой не знает. Это есть только в России. Земли много. Повторю еще раз. Жизнь начинается тогда, когда кончается здоровье. То есть у здорового человека жизнь проносится так быстро, что он не успевает осознавать ее здоровый смысл. И только потеряв здоровье, человек вдруг начинает понимать, что такое жизнь без болезни. А к тому времени она, здоровая жизнь, уже закончилась, и началась другая жизнь, которая продолжается только на фоне таблеток и тянется мучительно и страшно. Дожив до такого состояния, люди хватаются за таблетку при малейшем сигнале тревоги, который посылает их организм, и с тоской смотрят в окошко на тех, кто идет быстро мимо их окон. Люди корят себя за упущенное время, разбазаренное на отдых в застольях, за лень, убивающую желание походить на лыжах или покупаться в холодной утренней реке, и за слабость, огромную слабость, ощущаемую при передвижении своего тела в пространстве. И никто не избежит такой участи, если не поймет, что он живет в санатории, который становится санаторием только при его активном использовании. Если пойдешь к врачу, он скажет, что пора, мол, болеть, и что болезнь – это одна из форм жизни, и отныне тебе нужно приспосабливаться к такой жизни, принимая таблетки. А что до твоего соседа, который ходит на лыжах, принимает баню с прорубью и не болеет, так это случайно. Он чудак, а ты нормальный, так как стал больным в свои 60 лет. И так, именно так живут многие, поэтому смирись. Но я не советую слушать таких врачей. Возможности организма огромны. Оглянись вокруг себя. Выйди ранним утром на крыльцо и вдохни полной грудью не сигаретный дым, а свежий воздух. Пройдись босиком по траве или поскрипи в валенках по снегу. Жизнь прекрасна только для тех, кто живет во взаимопонимании с окружающей средой и старается без страха и тревоги принимать ее во всем ее многообразии. Жизнь прекрасна для тех, кто заботится о своем здоровье. Таким и нужна дача или деревня. В ином случае все усилия по приобретению участка земли и строительству дачного дома будут бессмысленными. Смирись с этим и подумай, как следует, мой слушатель, зачем тебе нужна дача.